Глава 34. «Макар, может, тебе не стоит ехать навстречу?» С тревогой в глазах спрашивает Шу. «Стоит», — отвечаю уверенно. «Расставим все точки над ее раз и навсегда. Но не убьет же меня он в ресторане в самом деле?» Усмехаюсь. Мне нервно, потому что я не знаю, чего от меня хочет японец. Но знаю одно. После того, что я узнал, сдавать Мицуо полиции не планировал. «Я еду с тобой», — подскакивает на ноги Саша. «Только если останешься ждать в машине. Береженого Бог бережет. Еще не хватало, чтобы из-за наших терок пострадала Шуйская». Выходим во двор, и я качаю головой, глядя на дыру в заборе. Моих ебланов-соседей ожидает пренеприятнейший разговор. Если останусь жив, конечно. Садимся в гелик и едем не спеша в японский ресторан. Саша гладит мою руку, лежащую на руле, и обеспокоенно заглядывает мне в лицо. «Эй, Шурик, что не так?» «Ничего, все так». «Не надо за меня бояться». «А я все равно боюсь. Еще этот выстрел среди бела дня». «Все позади, малыш». «Или все только начинается». На двери ресторана висит табличка «Закрыто». Мицуо ради встречи со мной закрыл свое заведение? А вдруг это ловушка? Хотя зачем ему разрушать бизнес, который он отжал у Така? Заведение приносит прибыль, и ему нет смысла вываливать его в грязи. «Сиди тут», — наказываю Шу. «Прости, но я не могу сидеть сложа руки, когда моему жениху угрожает опасность», заявляет она и решительно выходит из машины. «Вот обманщица». Беру из бардачка пистолет, проверяю наличие патронов. Все на месте. Я не собираюсь помирать без боя. Буду сопротивляться. «Саша, сядь в машину», я сказал. Требую сурово. «Ты что, не понимаешь, что это небезопасно?» «Понимаю», вздергивает свой маленький острый носик. «Я иду с тобой». «Ну что ты будешь делать с этой противной девчонкой, а? Сейчас деду позвоню и настучу на тебя, что лезешь под перекрестный огонь». «Все-таки будет огонь?» – сникает Шу. «Как знать. Нужно быть готовым ко всему. Поэтому давай не будем ссориться. Посиди в машине. Я скоро вернусь». Чмокаю Сашку в лоб и захожу в ресторан. Я здесь бывал сотни раз вместе с господином Судзуки, и поэтому чувствую себя комфортно. Меня встречает та девка, кондитерша Алекс, и я, мягко говоря, охреневаю. Они в сговоре, что ли? «Макар, Мицуо ждет тебя в кабинете. Я провожу». «Ну, проводи», — хмыкаю. Тезка Шуйской открывает дверь без стука и пропускает меня вперед. Я был готов увидеть направленное на меня оружие, но передо мной на диване сидел Мицуо со стаканом чего-то алкогольного. Алекс садится рядом с ним, и он кладет ей руку на колено. Неплохо пристроилась кондитерша. Со своим японским боссом спит». «Самарин-сан, рад тебя видеть», — говорит хозяин. «Не могу сказать того же самого», — отвечаю с усмешкой и складываю руки на груди. «Малыш, налей гостю выпить». «Что будешь пить?» — не слишком любезно уточняет девушка. «Просто воды». Алекс хмыкает и уходит. Мицуо пристально рассматривает меня. «Зачем звал?» — завожу разговор. «Алекс сказала мне, что ты спрашивал обо мне». «Было дело». «Позволь спросить тебя, что ты будешь делать с тем материалом, который накопал на меня частный детектив?» «Все-таки знает. Откуда?» «Следил за мной и видел встречу с Жорой». «Жору в городе каждая собака знает. Идентифицировать его можно без труда. А ведь я соблюдал осторожность. Знал ведь, куда лезу». «Пойдешь в полицию?» – спрашивает японец. «И не собирался даже. Просто для себя хотел выяснить, за что ты так поступил со своим родственником». «Выяснил. И что дальше?» «Ничего. Я тебе сочувствую». Скрещиваем взгляды. Он сканирует меня. А потом, немного помолчав, Мицуо говорит тихо. «Моя жена умерла. Наложила на себя руки. Этот урод не имел права жить». Я молчу. Пусть выскажется. Ему это необходимо. Ей было всего 23, когда он похитил ее. Увез силой из Токио в Россию. И она так и не смогла смириться с новой жизнью. Предпочла умереть, чем спать в одной постели с человеком, которого она ненавидит. Я искал ее и нашел, но было поздно. Я был знаком с твоей женой». «И какая она была?» Загораются глаза японца. Он хочет поговорить о ней, но не с кем. «Красивая и печальная. Так уговорил, что она серьезно больна. А я не подозревал даже, что он держит девушку в неволе. Считал его героем, что он живет с больной бедняжкой и ей не изменяет». «Это ложь!» Мицуо разбивает стакан об пол. «Наглая ложь! Сакура никогда не была больной. Она была веселой и смешливой девочкой, когда мы поженились. А этот... отнял ее у меня. Это он ее убил. В дверях появляется Алекс со стаканом воды в руке. «Уйди!» — рявкает на нее Мицуо, и Алекс испуганно закрывает дверь с обратной стороны. Затем он накрывает лицо ладонями и раскачивается на диване. Ощущаю горечь во рту. Он любил свою женщину и поступил так, как велело ему сердце. А если бы мою Сашку украл какой-нибудь проходимец и заставил спать с ним? Я бы тоже убила его, не задумываясь. А Сакура не дождалась спасения и решила умереть. Трагично, больно, жестоко. Я знал Тако только с хорошей стороны и скорбел о его смерти. Но теперь... я на стороне Мицуо. Звоню детективу, включаю громкую связь, чтобы он слышал разговор. «Да, Макар!» – после второго гудка отзывается Жорик. «Жора, уничтожь все по Судзуки и никому ни слова». «Понял тебя. Уже сую бумажку в шреддер. Слышишь звук? Он все съел и просит еще». «Спасибо тебе, Жора. До связи». Отключаюсь и пожимаю плечами. «Ну вот и все. Прими еще раз мои соболезнования. У нас так в России говорят по поводу утраты близкого человека. И приглашаю тебя на мою свадьбу, которая состоится 7 октября». Неожиданно для себя добавляю. «Я приду, Самарин-сан», — с полуулыбкой отвечает Мицуо. «И девушку свою бери, Алекс. Они с моей будущей женой вместе учились». Японец встает и протягивает мне руку. Я крепко пожимаю ее. «Может, выпьем саке в зале?» — предлагает он. «Сейчас только за девушкой своей схожу, раз уж ты тут со своей. Моя в машине ждет». «Пропусти меня к ним, курица!» — слышу отчаянный вопль моей Шу. «Отлично. И идти за ней не надо. Сама пришла».